Эльдар Сафин. «Слишком умная рыба». «Уходит, уходит!» «Не уйдет», — ответил Тима Лиханов. Их проект назывался «Крупная рыба». Он доказывал возможность избирательной рыбалки. Вероятность настроить лов так, чтобы брать конкретную рыбу определенного возраста, породы и в нужном количестве. Проект стартовал. Ребята сейчас пытались поймать хоть что-то. Заказали у Миразма сети, ловушки, подводные руки и прочие полезные вещи по своим наброскам чертежей. Миразм, конечно же, сделал, но приспособления работали с горем пополам. Тима, глядя на аэроэкран, уверенно нажал на выброс сети из поплавка. «Тащим, тащим!» — Дюша Павлов, когда волновался, часто повторил слова. Тима молчал, опасаясь сглазить. Метровый сом разевал пасть на воздухе, демонстрируя свое недовольство. «Отцу покажем», — сказал довольный Дюша. «Лицензия же не нужна?» «Нет», — покачал головой Тима. «И отцу ты его не покажешь». Он ткнул в голову рыбины, где в центре условного лба торчал чип. «Пакость! Пакость!» — разочарованно заорал Дюша. «Миразм, чей это проект?» — спросил его приятель спокойно. «Проект Анастасии Рошель, Карп Поликарпович, умная рыба», — раздался голос. Мировой разум бдел со спутников. «Но это сом», — удивился Тима. «На старте проекта Анастасии было 6 лет, и она путала сомов с карпами». Пацаны выпустили рыбу в воду. Сом не спешил уходить на глубину, кружась около берега и гневно глядя на похитителей. «Славно, что мы его не слышим», — сказал Тима. «Не для детских ушей», — согласился Дюша. Дома рыбокухня уже приготовила обед. Во время еды Дюша то и дело взмахивал рукой, уменьшая громкость классической музыки, чтобы рассказать Тиме о том, как надо изменить подход, чтобы проект взлетел. Тима слушал вполуха. Он уже понял, что перспектив нет. Ради товарища он продолжал авантюру, но без интереса. «Миразм, какой прогресс у проекта Карп Поликарпович?» — спросил Тима, дождавшись паузы в речи друга. 76%. «Зачем спросил?» — уточнил Дюша. Прогресс их собственного проекта был 2%. Точнее, 1% и 946 тысячных. Тима не хотел говорить Дюше, что их проект — мусор. Но и тратить на него все лето тоже не желал. «Сколько лет этой Анастасии?» — спросил Дюша. «Будь ей 40 или хотя бы 30, такой грандиозный прогресс был бы понятен». 11, — ответил Миразм. «Шах и мат, Дюша, шах и мат», — подумал Тима. «Давай уже займемся миграцией муравьев». «Мелкая зараза», — поджал губы Дюша. «На 14 миллиардов людей в Солнечной системе осталось 500 миллионов рабочих мест. Все делали и скины, и роботы под руководством Миразма. Правом голоса обладали только те, у кого есть работа. А чтобы получить ее, требовалось довести проект до завершения. Большинство тащили свои задумки всю жизнь, продвигаясь шаг за шагом, но редко кто превышал 40%. Миразм утверждал, что главная задача по душе. Тима же считал, что главное не победа, а участие придумано пастухами для овец. Сам он ждал момента. Идеи. Любого шанса, который он не упустит. А пока помогал другу с заведомо проигрышной затеей. За 2 дня придумали новую сеть и феромоновую ловушку. Во время испытаний поймали 3 карасей, прогресс проекта скакнул сразу до 2,5%, что привело Дюшу в восторг. Карасей выпустили и собирались домой, когда невдалеке расступились камыши, и звонкий девичий голос крикнул: «Вон они! Паша, накажи их!» Девчонка в сиреневом платье ловко балансировала на грави-панели, под которой пригибался к земле камыш. Рядом с ней стоял парень лет 17, то есть на пару лет старше участников проекта. Паша мог похвастать рыжим хвостом волос, тяжелыми перстнями на пальцах и кожаной курткой с кучей заклепок. «Я разберусь», — основательным баском сказал Паша. Девчонка показала Тиме язык, вскинула подбородок, развернулась вместе с гравипанелью и исчезла в прибрежных зарослях. «Эй, мы не сдадимся!» Дюша принял стойку «Ночной змей» увидел яйцо кукушки. «Он не хочет битвы», — сказал Тима. И действительно, Паша направлялся к ним с улыбкой. «Пацаны, сегодня угощаю квасом собственного проекта». Сели под Карагачом на излучине над Волгой. «Она слишком умная. Умнее меня, умнее бати, умнее мамы. Если спорит, побеждает». Паша посмотрел на гладь Волги. «Полгода назад Карп Поликарпович выиграл у нее в шахматы. Она сказала, нашлось хоть одно разумное существо рядом со мной. Было обидно». «Она взъярилась, что мы поймали ее карпа?» — уточнил Тима. «Не, это как раз ее порадовало. Рыбина застряла, полгода без прогресса, надо было ее встряхнуть. Мелкая даже собиралась сама что-нибудь учинить, а тут вы...» Тима с Дюшей уставились на Пашу. «Если это не из-за того, что они поймали сама, тогда из-за чего?» В общем, сутки Поликарпыч переживал, отказывался разговаривать. А вчера вечером сыграл с нашей принцессой в шахматы и выиграл 7 из 10 пятиминуток. «И что?» — не понял Дюша. «А-а-а!» — Тима поднял палец. «Она ж гордилась тем, что самая умная!» «Именно!» — расхохотался Паша. «Она хотела, чтобы Поликарпыч потихоньку догонял ее по мозгам и когда-нибудь к ее 50 стал бы с ней вровень или вроде того. А он после вашей провокации за сутки сделался умнее ее. Видели бы вы, как ее корежило вчера весь вечер и сегодня утром. Потом она не выдержала и потребовала, чтобы я за нее отомстил». «Ну а ты?» — уточнил Дюша. «А я за Поликарпыча болею», — сказал Паша. «Так что искреннее спасибо вам от нас с Карпом». Через 24 года в одной из аудиторий МГУ этику и философию жизни преподавал единственный биологический организм из всей сплошь электронной профессуры — Карп Поликарпович. Он плавал в гигантском аквариуме, и казалось, что его ничего не интересует, но глубокий звук, раздающийся в аудитории, производил именно он. «И поэтому я говорю о том, как важна социализация», — произнес он, подводя лекцию к финалу. «Порой кажется, что сейчас, в середине 22 века, можно быть одиночкой и сдвигать горы силой мысли. Но мы все равно зависим от близких, от их мнения и собственного образа в их глазах». «А что произошло дальше с создательницей вашего проекта, Анастасией Ярушель?» — спросила звонким голосом девушка с первого ряда. Карп Поликарпович внимательно посмотрел на нее. Чем-то студентка напоминала его Настю. «Вышла замуж, родила детей, получила Нобелевскую премию», — спокойно перечислил Карп, — «под именем Анастасии Лихановой. А с социализацией ей окончательно должны будут помочь ее внуки, которых я лично очень жду». За последние полвека у множества живых организмов удалось развить высшую нервную деятельность и вместе с ней интеллект. Достижением Насти было то, что она смогла помочь Карпу взрастить в себе разум, близкий к человеческому. И теперь, после того, как ее исследования стали доступны всем, то тут, то там появлялись звери, птицы и рыбы, принимающие людскую культуру как свою. Это были не чуждые мигранты разума, а интеллектуальные единомышленники человечества. «Главное, ребята, всегда оставаться людьми», — сказал Карп Поликарпович, когда студенты уже покидали аудиторию, и негромко добавил: «Ну, или самами, как в моем случае».